Глава пятая. Маленький домик своей подруги по несчастью, Зои, Мэлори нашла без особого труда. Это была крошечная квадратная коробка на узкой лужайке размером с почтовую марку. Но выкрашен домик был веселый желтый цвет с ярким белым кантом. По обе стороны от двери располагались клумбы с цветами. Даже если бы Мэлори забыла адрес и не узнала машину Зои, припаркованную на обочине, она безошибочно нашла бы нужный дом. Во дворе мальчик высоко подбрасывал мяч, а потом бежал, стараясь поймать его. Копия матери. Такие же темные волосы и глаза с длинными ресницами на лице эльфа. Линялые джинсы и футболка с эмблемой питтсбургских пиратов. Примечание. Бейсбольный клуб высшей лиги, базирующийся в Питтсбурге, США. Конец примечания. Заметив Мэлори, мальчик замер, широко расставив ноги и подбрасывая мяч в ловушке бейсбольной перчатки. У него был настороженный и несколько надменный вид ребенка, которому вдалбливали, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, но в то же время достаточно взрослого и смышленого, чтобы самому решить, как себя вести. «Ты, наверное, Саймон?» «Я Мэлори Прайс, подруга твоей матери». Мальчик внимательно разглядывал ее, а Мэлори продолжала улыбаться и жалела о том, что плохо разбирается в бейсболе, где несколько мужчин бросают, бьют и пытаются поймать мяч, бегая по полю. «Она дома. Могу ее позвать?» Мальчик подбежал к приоткрытой двери и крикнул: «Мама, тебя спрашивает какая-то леди?» Через несколько секунд дверь открылась пошире, и на пороге появилась Зоя, на ходу вытиравшие руки кухонным полотенцем. Несмотря на мешковатые шорты, старую блузку и босые ноги, она умудрялась оставаться стильной. «О, Мэлори!» — Зоя принялась теребить пуговицу. «Не думала. Если я не вовремя?» «Нет, конечно, нет. Саймон, это мисс Прайс, одна из тех леди, с которыми я теперь буду работать». «Ага, привет. Мам, а можно мне к Скотту? Лужайку я уже постриг». «Молодец. А хочешь сначала перекусить?» «Я». В ответ на укоризненный взгляд матери он улыбнулся, демонстрируя ослепительное обаяние и отсутствие одного зуба сверху. То есть нет, спасибо. «Тогда иди пока». «Пока». Саймон бросился к калитке, но остановился, услышав свое имя, произнесенное тем повелительным тоном, который, по мнению Мэлори, формируется у матерей в результате гормональных изменений во время беременности. Мальчик закатил глаза, не забывая, однако, держаться спиной к Зое. Потом непринужденно улыбнулся Мэлори. «Рад был познакомиться». «И я рада, Саймон». Он выскочил на улицу, словно заключенный, сбежавший из тюрьмы. «Чудесный мальчик». От комплимента Мэлори лицо Зои засияло гордой улыбкой. «Правда. Когда Саймон играет во дворе, я иногда тайком прокрадываюсь к окну, чтобы просто полюбоваться на него. Он для меня все. Вижу. А теперь ты боишься, что наше решение может как-то ему повредить». «Беспокойство за Саймона входит в условия контракта». «Ладно, извини, проходи. Я привыкла по субботам работать в салоне, а сегодня решила воспользоваться тем, что день свободен, и навести тут порядок». «Какой милый дом». Мэлори переступила порог и огляделась. «Очень милый». «Спасибо». Зоя тоже окинула взглядом комнату, довольная, что успела прибрать в гостиной. На ярко-синем диване громоздились взбитые подушки. На старинном кофейном столике, на котором не было ни пылинки, стояли три маленькие вазочки с маргаритками, сорванными на клумбе у двери. Под столиком коврик, сотканный бабушкой Зои, когда та была еще девочкой. «Здорово». Мэлори подошла к стене, чтобы полюбоваться открытками в рамках. Это были пейзажи дальних стран. «Всего лишь почтовые открытки. Я их собираю и самые красивые вставляю в рамки. Всегда прошу клиентов привезти мне открытку из путешествия. Очень необычно и интересно. Понимаешь, я барахольщица. Ищу всякий хлам на дворовых распродажах и блошиных рынках, тащу домой, потом привожу в порядок». Примечание. Дворовые распродажи – популярный в США вид распродаж, когда хозяева выставляют ненужные им вещи во двор, а проходящие или проезжающие мимо люди заглядывают и за минимальную плату могут забрать то, что им приглянулось. Конец примечания. Так вещь становится твоей. И, кроме того, обходится совсем недорого. А хочешь чего-нибудь выпить? С удовольствием. Если я тебя не задерживаю. Ни капельки. Вот уж не думала, что у меня выпадет свободная суббота. Зоя провела кончиками пальцев по волосам. Так приятно в выходной побыть дома, а если есть компания? Мэлори поняла, что сейчас последует предложение присесть, а Зоя вернется на кухню. Только этого не хватало, подумала она и сделала шаг к двери. Цветы сама сажала? Вместе с Саймоном. У Зои не осталось выбора, кроме как повести гостью за собой. «Извини, у меня нет колы. Не держу в доме из-за Саймона. Есть только домашний лимонад». «Отлично». Видимо, Зоя затеяла на кухне генеральную уборку. Но даже сейчас здесь царило то же безыскусное очарование, что и в гостиной. «Красиво». Мэлори провела пальцем по нежно-зеленому буфету. «Вот что можно сделать, если у человека есть воображение, вкус и время». «Уф!» — Зоя достала из холодильника стеклянный кувшин. «Никогда не думала, что услышу комплимент от кого-то вроде тебя. Я хотела сказать от человека, который разбирается в искусстве. Я люблю красивые вещи, но Саймону требуется простор, чтобы можно было побегать. Этот дом с двориком как раз то, что нам нужно. И наплевать мне на миллион долларов». Зоя поставила на стол стакан и покачала головой. «Господи! Как глупо. Конечно, мне не наплевать на миллион долларов. Я имела в виду, что дело не в миллионе. Просто так хочется ни в чем не нуждаться. Я согласилась, потому что это показалось мне интересным, а 25 тысяч вообще настоящее чудо. А еще потому, что тот вечер в Warriors Peak был так необычен, так волнующий, словно мы играем главные роли в каком-то фильме». «Точно!» Зоя рассмеялась и наполнила стаканы. «Меня увлекла эта идея, но мне и в голову не пришла мысль ни на секунду, что мы чем-то рискуем». «Насчет риска не знаю, и волноваться не собираюсь, пока не выясню. Но ведь у меня нет ребенка». «Зоя, я пришла, чтобы сказать вот что. Если ты хочешь отказаться, я пойму». «Я думала об этом. Одно из преимуществ генеральной уборки. Во время нее хорошо думается. Давай посидим во дворе. Там у меня есть кресло». Они вышли. В маленьком аккуратном дворике было очень мило. Стол, два глубоких дачных кресла, выкрашенные той же ярко-желтой краской, что и дом, плюс большой тенистый клен. Зоя села и тяжело вздохнула. «Если Пит и Равена сумасшедшие, которые по какой-то причине выбрали нас, пути назад нет. Ничего не поможет. В этом случае разумнее всего попытаться найти ключи. А если они не сумасшедшие, то все это будет очень интересно». «Похоже, мы думаем одинаково. Наверное, нам стоит вернуться в Warriors Peak и поговорить с ними еще раз, присмотреться к ним повнимательнее, через день или два». Мэлори на минуту прикрыла глаза. «После того, как, я надеюсь, мы хоть что-нибудь выясним. Дана сосредоточится на книгах, а Флинн уже занялся поисками в интернете. Если он что-то раскопает, расскажет мне сегодня за обедом». «За обедом? Ты обедаешь с Флинном?» «Вероятно». Мэлори нахмурилась и сосредоточила взгляд на стакане с лимонадом. «Через 5 минут после того, как он ушел, я уже удивилась, как этому парню удалось меня уговорить». «Он очень симпатичный». «Рядом с этой кошмарной собакой любой мужчина выглядит симпатичным». «И он с тобой заигрывал». Зоя подняла стакан в салюте, и в нем звякнул лед. «Удачи». «Спасибо. Именно флирта мне и не хватало для полного счастья. Нет. В ближайшие недели я могу посвятить только поискам ключа». «Флирт с симпатичным парнем можно считать бонусом». Зоя вздохнула. откинулась на спинку кресла и пошевелила пальцами ног. Ногти на них были ярко-розовыми. По крайней мере, насколько я помню, из туманного темного прошлого. «Шутишь?» Мэлори с удивлением посмотрела на Зою. «Должно быть, мужчины не дают себе прохода». «Интерес быстро улетучивается, когда выясняется, что у меня есть ребенок». Она пожала плечами. «А меня не интересуют отношения типа «получим удовольствие и разбежимся». Это я уже проходила». «В данный момент меня тоже не интересуют отношения типа «получим удовольствие и разбежимся». Я должна решить, как жить дальше. Неожиданно свалившиеся деньги рано или поздно закончатся, но пока у меня есть время разобраться, действительно ли я желаю начать собственное дело, и если да, что для этого нужно сделать? Я сегодня тоже об этом думала. Мне хочется работать, но мысли о том, что нужно привыкать к новому месту, новым людям, где-нибудь в торговом центре. Зоя тяжело вздохнула. И уж совсем глупая мысль открыть салон на дому. Такое никто не принимает всерьез. Люди думают, что это у тебя не профессия, а хобби. Кроме того, дом перестает быть домом, а я не собираюсь лишать Саймона родного дома, как лишили меня. Твоя мать стригла на дому? В трейлере. Зоя отвела взгляд. Зарабатывала, как могла. Мы жили в глуши, в Западной Виргинии. Отец бросил нас, когда мне было 12, а я была самой старшей из 4 детей. Тяжело вам пришлось. Сочувствую. Да, нелегко. Но мать старалась, как могла. Надеюсь, что у меня выйдет лучше. Ты отлично справишься. Свела такое милое, уютное гнездышко для себя и сына. Спасибо. Щеки Зои залила краска смущения. В общем, я подумала, что буду искать помещение, которое можно арендовать под парикмахерскую. Заодно посмотри, не найдется ли рядом помещение с выходом на улицу для меня и моего маленького художественного салона. Мэлори рассмеялась и поставила стакан на стол. Может быть, нам стоит объединиться и открыть совместный бизнес? Искусство и красота? Все в одном месте. Об этом стоит подумать. Однако мне пора. Она встала, и Зоя удивленно подняла брови. «Нужно навестить Дану. Потом вернусь домой, попытаюсь устроить мозговой штурм и хоть что-нибудь понять в этой дурацкой подсказке. Предлагаю встретиться втроем в начале следующей недели. Устроим военный совет». «Отлично. Только мне нужно подстроиться под расписание уроков у Саймона». «Конечно. Я тебе позвоню». Мэлори сомневалась, можно ли то, чем она занялась, назвать мозговым штурмом. Ладно, пусть будет штурм. Она внимательно изучала подсказку, строка за строкой, искала метафоры и скрытый смысл, недомолвки и намеки. Затем попыталась взглянуть на текст как на целое. В нем было упоминание о свете, побеждающем тень, и любви, побеждающей печаль. Пожалуй, это можно считать неким намеком на религию. После ланча Мэлори обошла все церкви и храмы в Велли. Домой она вернулась ни с чем, но чувствовала, что день прошел не зря. Потом она стала выбирать наряд для обеда. Все довольно просто. Черная блузка без рукавов, черные укороченные брюки и изящный жакет клубничного цвета. Ровно в 7 Мэлори надела босоножки на высоких каблуках и приготовилась ждать. Из всех своих знакомых она была единственной, кто приучил себя не опаздывать. Поэтому стук в дверь приятно удивил девушку. Она даже не успела проверить содержимое сумочки. «Вы пунктуальны», — Мэлори сочла возможным слегка улыбнуться Флину. «На самом деле, я жду под дверью уже 10 минут, но мне не хотелось выглядеть нетерпеливым». Хеннесси протянул ей букетик миниатюрных роз, почти такого же цвета, как ее жакет. «Потрясающе выглядите!» «Благодарю». Мэлори внимательно разглядывала его, с наслаждением вдыхая аромат цветов. «Симпатичный, с собакой и без собаки», — Сейчас поставлю их в воду. Очень мило с вашей стороны. Рад, что вам понравилось. Мо предлагал конфеты, но я выбрал цветы. Мэлори замерла. Неужели вы взяли его с собой? Нет, он остался дома. С вкусными подушечками и мультиками про Багза Банни. Мо обожает Багза Банни. Примечание. Вымышленный герой мультфильмов и комиксов. Находчивый, бесстрашный и немного нахальный кролик. Конец примечания. Не сомневаюсь. Мэлори поставила цветы в вазочку из прозрачного стекла. Хотите что-нибудь выпить перед уходом? Все зависит от вас. Вы согласны идти 3 квартала в этих туфлях или поедем на машине? Я могу пройти на таких каблуках и 3 мили. Я женщина. Бесспорно. И поэтому я сделаю то, о чем мечтал все время с тех пор, как свалился вам на голову. Натиск ошеломил ее. Это Мэлори сообразила потом, когда к ней вернулась способность соображать. Флинн просто прижался к ней, а его ладони скользнули по талии, по плечам, обхватили лицо. Он поцеловал ее в губы, очень медленно и очень нежно, даря наслаждение. Каким-то образом Мэлори оказалась зажатой между столиком и телом Флинна, а ее ладони почему-то оказались у него на бедрах. И почему-то она ответила на поцелуй, даже не пытаясь протестовать. Флинн запустил пальцы в ее волосы и игриво прикусил нижнюю губу, довольно чувствительно. У Мэлори перехватило дыхание, и нежная пикантность поцелуя уступила место пылающей страсти. «Стой! Подожди!» Ей все-таки удалось поймать эхо тревожных звонков, звучавших у нее в голове, но тело отказалась сотрудничать с головой. Ладно, впрочем, нет, еще минутку. Флинн просто не мог оторваться от губ Мэлори, от ее гибкого тела. Нахлынувшие на него чувства превзошли самые смелые его ожидания. В этой девушке было что-то эротичное и пряное, словно ее губы — это редкий деликатес, который позволено попробовать только ему. И вместе с тем нежное. В бархатистости кожи, облаке золотистых волос, мягких изгибах фигуры. Он еще раз коснулся губами ее губ и отступил. Мэлори смотрела на Флинна широко раскрытыми глазами, настороженными и неотразимыми. Наверное, она надеялась, что долгий медленный выдох поможет унять дрожь в голосе. Наверное, нам пора выходить. Конечно. Флинн предложил ей руку, но Мэлори отрицательно покачала головой и вцепилась в свою сумочку. Я решил, что если поцелую тебя сразу, то не буду думать об этом за обедом, отвлекаясь и теряя нить разговора. Он открыл дверь, придержав ее и пропустив Мэлори, и сокрушенно вздохнул. Девушка молчала, и он продолжил. Беда в том, что теперь, после поцелуя, мне все время хочется еще раз тебя поцеловать, и за обедом я все-таки буду отвлекаться. Если ты заметишь, что я витаю в облаках, будешь точно знать, о чем я думаю. Полагаешь, я не догадываюсь, зачем ты это говоришь? Тем временем они вышли на залитую вечерним светом улицу. Хочешь, чтобы я весь вечер думала о поцелуе? Вот что у тебя на уме. Черт, тебя не проведешь. Но если ты достаточно сообразительна, чтобы раскусить подлые сексуальные замыслы мужчин, поиски волшебного ключа для тебя — детская игра. Неужели? Дело в том, что в жизни мне гораздо чаще приходилось сталкиваться с подлыми сексуальными замыслами мужчин, чем с загадками, в которых присутствуют боги и магические заклинания. Уж и не знаю, почему. Он все-таки взял Мэлори за руку и ухмыльнулся в ответ на ее косой взгляд. «Но меня это волнует. Поделишься опытом, если за обедом я угощу тебя бокалом вина. Возможно, какие-то хитрые трюки мне еще неизвестны. Предложи мне мартини, а там посмотрим». Флинн выбрал один из лучших ресторанов города и заказал столик на террасе с видом на горы. К тому времени, когда принесли мартини, Мэлори уже успокоилась. «Я бы хотела поговорить о ключе. Если увижу, что ты отвлекаешься, пну под столом ногой». «Согласен. Только сначала я хочу кое-что сказать». «Слушаю». Флинн наклонился вперед и потянул носом воздух. «От тебя исходит восхитительный аромат». Мэлори тоже подалась к нему. «Знаю. Хочешь услышать, чем я сегодня занималась?» Она выдержала паузу, а потом легонько ударила его по лодыжке. «Что?» «Да, прошу прощения». Мэлори подняла бокал и пригубила мартини, пытаясь скрыть удовольствие. «Сначала я навестила Зою». Она пересказала разговор с Зоей, прервавшись, когда подали первое блюдо. «Маленький желтый домик», — Флинн кивнул, вспомнив, что видел его. «Обычно такие дома бывают коричневыми, цвета собачьего. Ну, в общем, неважно». Она его действительно привела в порядок. Кажется, во дворе играл ребенок. «Саймон, они похожи, как две капли воды. Прямо жуть берет». «Теперь, когда ты рассказала, я сообразил, что должен был ее вспомнить, если бы смог хоть на пару минут оторвать от тебя взгляд». Губы Мэлори дрогнули в улыбке. Она была польщена. «Тебе не откажешь в умении говорить нужные слова в нужный момент». «У меня много талантов. Это один из них». Потом я отправилась к Дане домой. Она зарылась в книги и размышляла. Два ее любимых занятия. Найти легенду о спящих принцессах пока не удалось, но твоя сестра не теряет надежды. Затем у меня возникла идея. Боги требуют поклонения. Во всех книгах, которые я прочитала, написано, что многие церкви построены на месте древних святилищ. Большинство христианских праздников совпадает с языческими, которые имели отношение к смене времен года, сельскому хозяйству и тому подобному. Я пошла в церковь. То есть я обошла все церкви и храмы в радиусе 20 миль. Любопытная связь. Ты мыслишь ясно и логично. Это одно из моих главных достоинств. Я все время мысленно возвращалась к подсказке. Ищите внутри, ищите снаружи. Поющая принцесса и так далее. В общем, продолжала поиски. Конечно, не стоило рассчитывать, что я войду в церковь и увижу там на скамье ключ. Но я подумала, что могу наткнуться на какой-то символ, понимаешь? Что-нибудь в витражах или убранстве. Ничего из этого не вышло. Все равно идея хорошая. У меня есть и получше. Вернуться в Ориоспик и еще раз поговорить с Равеной и Питом. Возможно, это стоит сделать. Хочешь знать, что я выяснил? Конечно. Флинн замолчал, потому что им принесли основное блюдо. Потом внимательно воззрился на рыбу Мэлори и свой стейк. Как насчет того, чтобы смешать море и сушу? Согласна. Каждый отрезал по куску от своей порции и положил на тарелку другого. «Знаешь, я прихожу к выводу, что у нас с тобой может получиться что-то серьезное. Многие люди не любят делиться едой. Я этого никогда не понимал». Флинн попробовал стейк. «Это же просто еда, ее нужно есть. Какая разница, если сначала она лежала на чужой тарелке?» «Интересный способ оценить будущие взаимоотношения. И все же, что ты откопал?» Расспросил бабушку о легенде. Выяснил кое-какие детали, которые не помнил. Значит так. Король богов сделал королевой обычную женщину. Волочиться за смертными считалось в порядке вещей, но он перенес ее через пелену снов или завесу силы. Это, собственно, почти одно и то же. И сделал своей женой. Из-за этого некоторые боги отделились от юного короля и его смертной жены и основали собственное королевство. Политика. Да, куда от нее денешься? Естественно, они стали враждовать с королем. Другие легенды рассказывают о войнах, интригах и героических деяниях. Теперь переходим к дочерям. Их очень любили родители и все, кто сохранил верность королю богов и его жене. Девушки были красивы, как и следовало ожидать, и каждая обладала силой, талантом. Если бы это были мальчики, их назвали бы художником, бардом и воином. Стало быть, дальше. Принцессы были неразлучны и выросли в королевстве богов. Их учила богиня магии, а охранял бог войны, которому король полностью доверял. И наставница, и телохранитель были обязаны все время находиться рядом, чтобы уберечь девушек от козней врагов. На заднем плане картины есть две фигуры, мужская и женская. Похоже, они обнимают друг друга. Флинн отрезал еще кусочек стейка и отправил его в рот. Все так. Советники доброго короля настаивали, чтобы принцессы вышли замуж за трех богов из стана противников. Тогда бы королевство снова стало единым. Самопровозглашенный монарх, злой король, отверг это предложение, не желая расставаться с троном. Власть развратила его, и он был одержим желанием полностью подчинить себе и этот, скажем так, волшебный мир и мир людей. Он хотел убить принцесс, но знал, что тогда все от него отвернутся, за исключением разве что самых преданных сторонников. Возник хитрый план, и те, кто был ближе всего к дочерям короля, невольно помогли злодею, полюбив друг друга. Предали? Нет. Флинн наполнил бокалы. Просто отвлеклись. Смотрели друг на друга, а не за подопечными. Юные девушки очень любили своих наставницу и телохранителя и позволяли им время от времени уединяться. Однажды, когда принцессы остались без защиты, они попали под власть злых чар. У них похитили души. Не только. Ты собираешься доедать стейк? Мэлори с сомнением посмотрела на тарелку. Нет. Хочешь? Для Мо. Если я вернусь с пустыми руками, он очень расстроится. Флинн попросил официанта упаковать остатки и улыбнулся Мэлори. «Десерт?» «Нет, просто кофе. Рассказывай дальше». «Два кофе, крем-брюле и две ложки». «Против крем-брюле ты не устоишь». Он улыбнулся и продолжил. Злой король был умным парнем и к тому же волшебником. Он не стал убивать невинных девушек, а обратил политику доброго короля против него самого. Если обычная женщина может стать королевой, а три полубогини достойны высокого положения, пусть смертные это докажут. Только смертные могут разрушить чары, а до той поры девушки будут спать, целые и невредимые. Если три смертные женщины, каждая из которых олицетворяет одну из принцесс, найдут три ключа, тогда шкатулка с душами откроется, души вернутся к девушкам и королевства вновь объединятся. А если ничего не выйдет? Согласно самой распространенной версии легенды, которой придерживалась бабушка, злой король определил срок. 3000 лет. По 1000 на каждую принцессу. Если в течение этого времени ключи не будут найдены, и шкатулка останется запертой, к нему перейдет власть над обоими мирами, богов и людей. Никогда не понимала тех, кто хочет править миром. По мне, это сплошная головная боль. Мэлори поджала губы, когда официант поставил на стол крем-брюле. Флинн прав, устоять невозможно. А что случилось с влюбленными? Тут есть пара версий. Он стал есть мороженое с одного края вазочки, а Мэлори с другого. Бабушка считает, что охваченный горем король приговорил наставницу и телохранителя или воина к смерти, но его жена вымолила им прощение, их не казнили, а отправили в изгнание. Сослали в мир людей, и запретили возвращаться, пока они не найдут трех женщин из числа смертных, которые откроют шкатулку с душами. Они скитаются по земле, боги среди смертных, в поисках тех, кто освободит не только души принцесс, но и их самих. Равена и Пит считают себя наставницей и воином. Флинт улыбнулся, довольный тем, что их выводы совпали. «Именно так я и думаю. Вы связались с психами, Мэлори. Это милая сказка, романтичная и сентиментальная, но когда люди начинают отождествлять себя с ее персонажами, сие уже ненормально. Ты забываешь о деньгах?» «Нет, не забываю. Именно деньги меня и беспокоят. 75 тысяч — это уже не забава, не ролевая игра, тут все всерьез. Либо они действительно верят в миф, либо готовят тут какое-то мошенничество». Мэлори повертела в руке полную ложку крем-брюле. «С их 25 тысячами мое состояние оценивается приблизительно в 25 205 долларов, включая двадцатку, которую я утром нашла в кармане куртки. Мои родители — типичные представители среднего класса, небольших денег, невысокого положения в обществе. У меня нет богатых или влиятельных любовников, с меня нечего взять». «Может быть, им нужно что-то другое, о чем ты не догадываешься? Кстати, о любовниках. А бедные или невлиятельные у тебя есть?» Мэлори сделала глоток кофе, глядя на Флина поверх чашки. Пока они обедали, солнце уже село. Теперь между ними мерцало пламя свечи. «На данный момент нет». «Какое удачное совпадение. Я тоже свободен». «Я ищу ключ, Флин, а не любовника». «Полагаешь, ключи существуют?» «Да. В противном случае я не стала бы заниматься их поисками. Кроме того, я пообещала». «Я помогу их найти». Мэлори опустила чашку на стол. «Зачем это тебе?» «На это есть множество причин. Во-первых, по природе я очень любопытен, а сия история, чем бы она ни закончилась, чрезвычайно интересна». Флинн провел пальцем по тыльной стороне ее ладони, и Мэлори почувствовала, как по руке пробежала нервная дрожь. «Во-вторых, дело касается моей сестры. В-третьих, я хочу быть рядом с тобой. Насколько я понимаю, ты не устоишь против меня, как не устояла перед крем-брюле». «Это уверенность или тщеславие? Ни то, ни другое, просто судьба. Послушай, почему бы нам не пойти ко мне и не...» «Нет, нет, я вовсе не думала поцелуя, не пронзая меня столь презрительным взглядом. Ну вот, теперь я сбился с мысли». «Проследить ход твоих мыслей не составляет труда. Вообще-то я имел в виду совсем другое. Мы могли бы пойти ко мне и продолжить расследование. Кстати, практически никаких данных о хозяевах в Эриос Пик найти действительно не удалось, по крайней мере, под теми именами, которые они использовали для покупки дома, или похожими. Поиск информации я пока оставлю вам с Даной». Мэлори облизнула ложку. «А сама займусь другим». «Чем же?» «Логика, боги, принцессы. В городе есть 2-3 книжные лавки, торгующие старыми книгами. Загляну туда. И живопись. Хочу выяснить, кто автор той картины, что еще он написал и где эти произведения могут находиться. Узнаю, кто владельцы полотен и как они были приобретены. Нужно еще раз наведаться в Эриос Пик, поговорить с Равеной и Питом, взглянуть на картину, рассмотреть ее как следует». «Я поеду с тобой. Все не так просто. Возможно, это крупное мошенничество, и мой долг журналиста сообщить о нем». Мэлори отрицательно покачала головой. «У тебя нет никаких доказательств, что Равена и Пит сделали что-то противозаконное. Я допускаю, что они чокнутые, но уж никак не мошенники». «Успокойся. Флинн поднял руку в знак примирения. «Я не опубликую ни строчки, пока не буду располагать неоспоримыми фактами. Но я не получу такие факты, если не познакомлюсь с действующими лицами этой истории. Мне нужен пропуск в дом, и этот пропуск ты. Взамен получишь мой непревзойденный талант исследователя и репортерскую хватку. Или я еду с тобой, или уговорю отвезти меня туда Дану». Мэлори задумчиво барабанила пальцами по столу, размышляя, как поступить. «Боюсь, они не захотят с тобой разговаривать. И вообще им может не понравиться, что мы втягиваем в это дело тебя, даже косвенно. А это уж моя забота. Проникать туда, где мне не рады, часть моей профессии. Вот, значит, как ты проник в мою квартиру вчера вечером». «Точно. Давай съездим в Ориус Пик завтра утром. Я могу заехать за тобой в 10». «Хорошо». Мэлори решила, что его присутствие вряд ли так уж не понравится Питу и Равене. «Нет никакой необходимости провожать меня до двери», — сказала Мэлори, когда они подошли к ее дому. «Есть. Дело в том, что я старомоден». «И тем не менее», — пробормотала она, открывая сумочку, чтобы достать ключ, — «я тебя не приглашаю». «Конечно, нет». Подходя к двери, Мэлори бросила на него косой взгляд. «Тон любезного и покладистого мужчины. Держу пари, что ты ни в коем случае таким не являешься. Это уловка». «Неужели?» — ухмыльнулся Флинн. «Ты упрямый, властный и жутко самоуверенный, и тебе это сходит с рук. Из-за очаровательной улыбки, которая должна означать, я даже муху не обижу, но улыбка — всего лишь средство достижения цели». «Боже, эта женщина видит меня насквозь!» Глядя прямо в глаза Мэлори, Флинн намотал на палец прядь ее волос. «Мне придется либо убить тебя, либо жениться на тебе. А некоторая привлекательность не делает тебя менее назойливым. Вот в чем ошибка». После этих слов он обхватил ладонями лицо Мэлори и жадно приник губами к ее губам. Вспыхнувший внутри жар, казалось, поднялся у нее от живота до самой макушки. «И это тоже», — с трудом смогла сказать Мэлори. Она вставила ключ в замочную скважину, повернула, рывком открыла дверь, проскользнула внутрь и захлопнула ее перед носом Флинна. Через секунду снова открыла и любезно поблагодарила. «Спасибо за обед». Хеннесси немного постоял перед закрывшейся во второй раз дверью, покачиваясь на каблуках. Потом он пошел домой, насвистывая на ходу и размышляя, что такие женщины, как Мэлори Прайс, делают жизнь мужчин по-настоящему интересной.